Поднявшись на ноги, старуха Ван поспешила покинуть харчевню и заковыляла домой. «Ну как, мамаша, удалось с ним договориться?» — спросила красавица Чай. «Ну и дела, скажу я тебе, любезная. Пришла говорить о свадьбе, а он меня избил. Сказал, что будто пришла над ним насмешничать. Я во всем виновата. Но делать нечего, придется тебе постараться еще раз. Вот тебе за труды золотая шпилька, а когда все устроится, получишь еще щедрый подарок. Боюсь я, голубушка, ведь им ничего не стоит и прикончить человека. Разве остановишь таких злодеев? Все от того, что ты пошла с пустыми руками. От этого все получилось», — воскликнула Чай. «Они решили, что ты его разыгрываешь. Сейчас я дам тебе одну вещицу в подтверждение верности моих слов. На этот раз он отказываться не станет». «Какую такую вещицу?» — спросила старуха с интересом. Госпожа Чай что-то показала старухе, и та чуть было не умерла со страху. Вот что увидела старая Ван. «Вы верно слыхали о том, как Джан Фу за Чэньпина внучку отдал? В глухом переулке был дом жениха, на редкость невздраченный мал. Не дверь, а простая циновка закрывала убогий вход, но колея от повозок вельмож виднелась всегда у ворот. Вельможи были странные с виду, но весьма ученый народ. Еще помянем Люйгуна из Даньфу, он умело зятьев выбирал. Старшую дочь за Паньхоу просватал, меньшую Лю Цзы отдал. В небе плыли чередой облака, краткий срок миновал. Сделался Пань важным вельможей, Лю Цзы императором стал. Долгие годы с тех пор по свету о Люй Гуне слава идет, озарен немеркнущим светом его величавый род. А посмотрите сейчас, за кого отдают своих дочерей, за женихов из богатых домов спешат просватать скорей. Оказывается, красавица Чай показала старухе драгоценный пояс, украшенный золотом, который стоил не меньше 25 лянов. Его-то она и велела отнести Го Вэю в знак верности своему слову. Старухе, как мы знаем, сильно досталось от Го, но она все-таки согласилась выполнить поручение. И едва сдерживала свое нетерпение. Недаром, говорят, корысть на все толкает. Словом, взяв драгоценный подарок, она снова отправилась в питейное заведение. «Первый раз я шла с пустыми руками, поэтому мне и досталось», — думала она. «Сейчас я несу драгоценный пояс. Неужели они снова меня поколотят?» Охваченная тревожными мыслями, старая Ван подошла к двери харчевни и откинула занавеску. «Побратимы все еще бражничали». Старуха приблизилась к Го. «Почтенный Го Вэй, моя госпожа велела передать тебе этот подарок», — сказала она и показала пояс. «Вот эту драгоценность, цена которой 25 лянов, чтобы ты ни в чем не сомневался, но только она требует ответного знака. А вот тебе на. А у меня на беду нет ни единого веня», — подумал Го. «Пояс пока я возьму, а потом что-нибудь придумаю». Он предложил старухе присесть и велел слуге принести вина. Они выпили по чарке, а за ней еще и еще. «Что же мне ей подарить?» — проговорил Нго и покосился на старуху. «Пошарю себя, может, что и найдешь?» — посоветовал Ван. «Отнесу, и дело с концом». Нго стянул с головы заслонившийся и пропавший потом платок. Оторвав от него полоску, он протянул старухе. «Экий прижимистый!» — рассмеялась старая женщина. Подарок Го Вэя вызвал у бывшей наложницы взрыв веселого смеха, но она его приняла, и таким образом помолвка состоялась. Осталось лишь выбрать счастливый день свадьбы. Старая Ван обещала устроить все как надо. Само собой, на торжество пригласили Ши Хунджао и Янь, за которой специально послали человека в Джэньчжоу. После свадьбы госпожа Чай, как говорят в таких случаях, свернула полог, перебралась к своему мужу.